Глава 376. Ожидание закончилось. 12460 из 51200. После двух недель игры в свободное время и выхода в качестве линчевателя, Квин сумел получить большое количество опыта, но это было все еще только около 1/5 того, что ему нужно было выровнять. Прошло уже 2 недели, а до запланированного дня отъезда оставалось всего 2 недели. Тем не менее, даже если он не достигнет своей цели к сроку, он все равно пойдет. Быть как можно ближе к тому, чтобы выровняться, также помогло бы ему, и, возможно, там были какие-то неизвестные звери, с которыми он никогда раньше не сталкивался. Однако во время обеда Квину пришлось пойти в другое место. Вместо того, чтобы придерживаться своей обычной рутины посещения центра виртуальной реальности. Прошло уже 2 недели, и это означало, что теперь он мог пойти и забрать свои специально приготовленные перчатки. Волнение чувствовалось по его шагам, когда он выходил из школы и направился к месту ковки. По дороге Квин не мог не слышать, как дети говорят о чем-то, что его интересовало. «Ты слышал, что вчера ночной демон нанес новый удар?» — сказал студент. «Да, и на этот раз его целью был ученик 6 уровня. Разве это не значит, что за всем этим стоит 1 из 8? Скорее всего, тоже 2-й курс. Но в том-то и дело, что люди пытаются угадать его способности, но понятия не имеют, потому что он даже ни разу не использовал их во время боя. Но я слышал, что это была суперсила. А я слышал, что это суперскорость. Но ведь не может быть и того, и другого, верно? Теория заключается в том, что доспехи, которые он носит, значительно улучшают его характеристики. Так что, возможно, это просто обычный студент. Они говорят, что это слабый ученик, над которым издевались, но, возможно, он наткнулся на сокровище, на броню демонического уровня. Так вот откуда это название. Ну, я думаю, что это было основано больше на его внешности. Но все больше и больше людей думают об этой теории. В конце концов, если он был так силен все это время, зачем действовать сейчас? Конечно, человек, о котором говорили студенты, был никто иной, как печально известный ночной демон. Квин был поражен тем, как быстро он распространился, и был доволен результатами. В школе стало меньше издевательств, и все из-за него. Когда он впервые узнал, что обрел такую огромную силу, и это было то, чего он хотел достичь. Проблема заключалась в том, что многие вещи постоянно возникали и вставали у него на пути. И всегда есть шанс, что он встретит кого-то более сильного. Но сейчас, сравнивая себя со студентами, он чувствовал себя немного неуязвимым. Наконец, Квин добрался до кузнечного цеха. Несколько раз он заходил сюда раньше, просто чтобы проверить, не были ли они сделаны раньше. Но Алекс всегда давал один и тот же ответ, говоря ему отвалить и подождать 1-2 недели. «Ты умеешь считать?» – сказал бы Алекс. «Тогда перестань меня беспокоить, или это займет еще больше времени». Это было похоже на маленького ребенка, который был слишком взволнован получением своих рождественских подарков и спрашивал кого-то, может ли он получить их раньше. Теперь, когда Квин приходил к фальсификаторам, он всегда ждал его ответа, прежде чем войти. Было несколько вещей, которые он заметил. Алекс всегда использовал одну и ту же комнату для ковки. Очевидно, об этом знали и другие фальсификаторы. Алекс не пользовался особой популярностью у остальных. Он был известен как совершенно сумасшедший. Вещи всегда должны были быть сделаны определенным образом и всегда должны были быть помещены в определенное место. Желающих работать с ним было немного. Судя по их первой встрече, Квин отчасти понимал, почему. В дверь несколько раз громко постучали, и Алекс пригласил его войти, так как уже ждал его. Печь уже горела, как в прошлый раз, и на столе Квин разглядел несколько предметов. Там была пара перчаток, которые выглядели точно так же, как его старая пара. Единственное отличие состояло в том, что они не были исцарапаны, как в прошлый раз, когда он их видел, А также были два меча, но вместо одного на столе лежало 4 клинка. «Это они?» – спросил Квин, глядя на перчатки, немного разочарованный тем, что они выглядели точно так же, как и его старые. «Нет, ты, чертов дундук!» – ответил Алекс. «Была еще одна причина, по которой твои перчатки заняли больше времени, чем обычно. Увидев оружие, которое ты мне дал, я захотел узнать, что в нем такого особенного. Расплавив его, я получил еще больший удар в ответ, поскольку там был смешан материал, который я никогда раньше не видел и не слышал. Я попытался поискать его на рынке, но все еще не мог найти ничего подобного. Я думал, что ты обманул меня, и я почти собирался продать твои продвинутые кристаллы на рынке, чтобы компенсировать твою ложь». «Что ты собирался сделать?» – крикнул Квин. «Успокойся», – ответил Алекс. «Все в порядке. Расплавив мечи, которые ты мне дал, я заметил, что они тоже использовали тот же материал. Это заставило меня задуматься. Может быть, ты все-таки не знал об этом? В конце концов, я попытался найти замену, которая могла бы выйти с каким-то подобным качеством, и единственное, что в конце концов сработало, был галантрениум. Причина, по которой я сделал это, заключалась в том, что я хотел воспроизвести методы и материалы, используемые при создании твоего продвинутого оружия. Как видишь, результаты были великолепны». Используя свой навык проверки, Квин действительно мог видеть, что перчатки имели те же самые точные характеристики, что и те, что были в магазине. Это заставило его поверить, что он сделал правильный выбор, выбрав Алекса для этой работы. Интуиция подсказывала ему, что он прав. «К сожалению, галантрениум чрезвычайно дорог, и у меня было достаточно материала, чтобы создать только 2 пары коротких мечей, пару перчаток и твои продвинутые перчатки. Так что, к сожалению, я не смогу сделать их больше, пока не продам перчатки и мечи. Так что план может занять немного больше времени», – объяснил Алекс. Это было хорошо для Квина. Прямо сейчас он не спешил получать деньги, но был счастлив, что Алекс сумел найти замену неизвестному материалу. Скорее всего, это было что-то, что было найдено только на планете вампиров. Впрочем, это может оказаться и к лучшему. Если бы вампир завладел оружием Алекса, возможно, они смогли бы увидеть разницу и просто заявить, что это совпадение. В конце концов, здесь и там были небольшие различия, но общая форма была похожа. «Возьми одну», – сказал Алекс. Квина это удивило. Когда он впервые встретил Алекса, он думал, что тот жадный человек, который сделает все за деньги. И теперь он говорит ему взять одну. «Не смотри на меня так», – сказал Алекс. «Я уверен в работе, которую я вложил в них. Я знаю, что как только некоторые из них продадут на рынке, мы сможем начать повышать цену, как только об этом узнают. Ты был прав. Во-первых, я никогда не хотел работать в одной из этих паршивых семей. Быть самим боссом звучит гораздо лучше. И ты дал мне эту возможность. А теперь выбери одну, пока я не передумал». Квин посмотрел на оружие. Он не собирался выбирать перчатки, так как все равно получит новую пару. Поэтому вместо этого он использовал свой навык проверки на 2 мечах, чтобы увидеть, есть ли разница на обеих парах. Оказалось, что так оно и было. «Тогда я возьму эти мечи», – сказал Квин. Алекс теперь внимательно смотрел на Квина, пытаясь понять, может ли он понять его? И Квин задавался вопросом, не сделал ли он что-то не так. Из 2 пар только одна обладала активным навыком, поэтому он решил взять их, а позже отдать оружие Вордену. Во время процесса создания Алекс мог сказать, что только одна из них обладала активным навыком. «Не знаю, то ли тебе очень повезло, то ли ты действительно кое-что знаешь о ковке», сказал Алекс, но не стал продолжать. «Ну ладно, я же сказал, что ты можешь их взять». При ковке, даже на уровне Алекса, не всегда была гарантия, что конкретный продукт будет иметь активный навык. Чем искуснее был фальсификатор и чем лучше качество кристаллов, тем выше была вероятность. Но все же она никогда не была стопроцентной. Этот факт заставил Куина немного поволноваться, так как он хотел увидеть свои перчатки продвинутого уровня. Убрав мечи в свое теневое пространство, Куин был готов. Алекс очистил стол от другого оружия, а затем достал из-под своего рабочего стола новые усовершенствованные перчатки. Глядя на них, можно было сказать, что они были прекрасны. «Я старался придерживаться того же дизайна, что и твоя последняя пара. Я использовал красную краску с металлом, чтобы сохранить основу того же цвета. Вокруг чешуи, как узоры, есть небольшая серебряная отделка на каждом конце. И, наконец, как будто вулкан готов извергнуться, у тебя есть синие линии энергии, проходящие через него на кончиках пальцев вниз к предплечью», — объяснил Алекс. «Эти кристаллы, которые ты мне дал, я не знаю, ты их получил или кто-то другой, но ясно, что они знали, что делали. Каждый из кристаллов исходил от зверя с элементом молнии. В то же время все они должны были обладать различными качествами, которые позволяли им создавать идеальные перчатки. Крепкая кожа, острые кончики. Это полный оригинальный способ, созданный мной. Это еще одна причина, по которой я позволил тебе взять одно из этих орудий. Я хочу поблагодарить тебя за то, как весело было работать над такой прекрасной вещью». Глядя на новые перчатки, Куин не мог дождаться, чтобы использовать свое умение проверки. Он должен был обладать активным навыком, судя по тому, как Алекс описывал вещи. «Лео, где бы ты ни был, спасибо тебе за помощь», – взмолился он. Открыв глаза, Куин понял, что именно этого момента он и ждал. «Проверка», –